Пьер Маревоу. Двойное непостоянство. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль малой формы». Режиссер, сценограф, художник по костюмам Дмитрий Черняков, Москва. Художник по свету Евгений Гансбург, Санкт-Петербург. Помощник режиссера Елена Трубецкая. Действие пьесы, написанной в XVII веке французским драматургом, перенесено в современные условия существования. В жанре реалити-шоу стремительным образом развиваются события, которые происходят во дворце принца. В гости к принцу привозят деревенскую девушку Сильвию, страстно влюбленную в такого же простого паренька Арлекина. Милые непосредственные отношения двух юных возлюбленных развиваются под пристальным взором нескольких соглядатаев – самого принца, придворной дамы Фламинии и нескольких слуг. Все вроде бы ведет к счастливому финалу, но вдруг у обоих влюбленных меняются амурные пристрастия, и действие принимает совершенно иной оборот. Действующие лица и исполнители. Фламиния, заслуженная артистка России Людмила Трошина, невысокая женщина средних лет. На лице ее сдержанное, замкнутое, уверенное выражение. Постоянно меняет костюмы. Сначала на ней бордовый жакет с застегнутым воротником, узкая темная юбка ниже колена, черные сапоги на высоких каблуках, черные перчатки. На голове черная, расширяющаяся наверху цилиндрическая шляпа, напоминающая монашеский клобук. В сцене с Сильвией на ней просторная кружевная накидка до пола, сквозь которую, когда она раскидывает руки, просвечивает черное нижнее белье. На голове широкополая черная шляпа, на груди жемчужные бусы в несколько рядов, на шее черная ленточка с блестящим медальоном, черные туфли-лодочки. В сцене с принцем Фламиния в черном брючном костюме с широкими штанинами и широкими шелковыми рукавами серого цвета. В сцене с Арлекином в конце спектакля на ней просторное черное платье-балахон до пола с широкими развивающимися рукавами. Оно обшито ленточками, как бы перьями, развивающимися при движении. Черные волосы распущены по плечам. В финале Фламиния снова в черном брючном костюме. Лизетта. Елена Гофф. Высокая, стройная молодая женщина. Яркая косметика. На голове огромный кудрявый белокурый парик. На ней розовый жакет с расширенными манжетами и бледно-розовая юбка до колена. Черные остроносые сапоги на высоких каблуках. Всегда у нее небольшая сумочка на цепочке. Время от времени она судорожно роется в ней. Это движение напоминает курицу, выкапывающую что-то в земле. На лице обычно выражение некоторого испуга и растерянности. Дама. Заслуженная артистка России Наталья Орлова. Невысокого роста женщина средних лет, крепкого телосложения. Появляется обычно вместе со слугами, как бы надзирая за ними. Одета в белую блузку и черную юбку. Двигается неторопливо, в ее поведении чувствуется что-то угрожающее, как от поведения тюремного надзирателя. Все время молчит. Сильвия. Заслуженная артистка России Ольга Цинк. Молодая женщина среднего роста, одета до финала в простое черное платье чуть ниже колена с небольшим вырезом на груди, никаких украшений, на ногах вместо туфель черные носочки, черные волосы растрепаны. В финале переодевается в нарядный костюм, блузка стального цвета с черным корсажем, застегнутая под горло, и пышная серая юбка с узорами длиной ниже колена, на ногах черные сапоги на каблуках. Гладко причесана, движется очень порывисто, непредсказуемо, редко остается без движения. Может вдруг затанцевать, покатиться по полу, вскочить на диван, засмеяться, зарыдать. Все ее поведение – энергия, экзальтированность, непредсказуемость. Тревелин. Вячеслав Кимаев. Крупный мужчина средних лет, несколько полноватый, темные волосы аккуратно зачесаны назад, одет в темный костюм, белая рубашка с галстуком, двигается неторопливо, уверенно. Вельможа, заслуженный артист России Евгений Важенин. Пожилой мужчина, сухощавый, с короткими седыми волосами, одет в строгий темный костюм, белая рубашка с галстуком. В поведении заметна некоторая суетливость. Принц. Заслуженный артист России Александр Варавин. Высокий пожилой мужчина с седыми волосами, крупные черты лица, одет в строгий темный костюм, белую рубашку, галстук. Невозмутим, ведет себя уверенно, обычно двигается неторопливо, но может неожиданно убежать, порывисто обнять Арлекина, небрежно развалиться в кресле. В его поведении ощущается как бы превосходство над остальными и своеобразное чувство юмора. Арлекин. Заслуженный артист России Илья Паньков. Мужчина лет 30, невысокого роста, крепкого телосложения. Одет в простую серую рубашку и широкие штаны из темной грубой ткани. Впервые появляется с огромным серым рюкзаком на спине, из которого потом достает различные вещи – банку с едой, салфетку, дубинку и так далее. Манера поведения простоватая, иногда порывистая. То замирает в каком-то раздумье, как бы застывает, то неожиданно может запрыгнуть на диван, расхохотаться звонко, посадить партнершу себе на шею и кружиться с ней. Слуги. Максим Гуралевич, Владимир Дербенцев, Алексей Кучинский, Александр Петров. Молодые люди в черных брюках и белых рубашках, в галстуках. Появляются обычно одновременно из дверей, двигаются безмолвно, не общаясь. Их движения несколько замедлены. Арлекин и Сильвия весь спектакль двигаются в обычном человеческом ритме, то порывисто, то останавливаясь, естественно. Остальные персонажи почти всегда движутся замедленно, плавно, их пластика как бы искусственно сконструирована. Это придает действию оттенок некой мистики, многозначительности, танцевальности. Все выражения слева и справа воспринимаются со стороны зрительного зала. Малую сцену театра «Глобус» отгораживает от зрителей сплошная стеклянная стена. Она составлена из больших пластин стекла, вставленных в прозрачные переплеты. Между стеной и креслами зрителей остается пространство, авансцена. Сюда в начале спектакля выходят персонажи – принц, Фламиния. Стоя спиной к залу, они могут смотреть на персонажей внутри сцены, как бы подглядывая за ними. Те, кто внутри сцены, не видят тех, кто снаружи. За стеклом – большой белый зал прямоугольной формы. Поверх стен идет сплошной пышный лепной бордюр. Сами стены состоят из белых панелей около метра шириной во всю высоту сцены. Панели в левой и в задней стене открываются как двери, из любой может появиться кто-то из персонажей. В правой стене дверей нет, но нижняя часть стены может открываться горизонтально. Из нее во второй части спектакля слуги выкатывают свернутые в рулоны белые половики. В начале спектакля пол – красивый паркет с геометрическим узором. Паркет деревянный, создающий гулкое эхо при ходьбе, особенно от женских каблуков. На сцене стоит красивый узорный диван с высокой резной спинкой и боковыми подлокотниками на выгнутых ножках по стилю примерно 18 века. Он стоит в глубине, у задней стены, немного слева от центра. Вначале Сильвия немного подвинет его вперед к зрителям. Во второй части спектакля слуги перенесут его близко к стеклу и развернут спинкой к стеклу и зрителям. Справа от дивана два таких же резных кресла. Одно – спинкой к зрителям, другое – сиденьем. Кресла будут переносить персонажи во время спектакля по всему пространству сцены. Сцена слабо освещена, фигуры людей едва различимы. Слева направо, в глубину, по диагонали сцены, крадучись, пробегает Сильвия, прижимается к стене в углу, прислушивается. Сильвия крадется вдоль правой стены к стеклу, ощупывает стену, как бы ищет выход. Идет назад, ощупывает заднюю стену. Сильвия продвигает диван немного вперед, ложится на него, накрывается покрывалом. Сильвия вскакивает с дивана, ощупывает его. Сильвия бегает вдоль левой стены, ощупывает стену, снова пытается найти выход. Выслушайте же меня. Вы мне надоели. Нет, не нужно, я не буду рассудить. Да, я не хочу слушать. Ваши доводы, вы можете мне 50 раз. Но я наконец-то вас слушать. Сильвия отбегает к задней стене. В двери слева появляется Травелин. Сударыня, вы так легко отужинали, что захвораете, если ничего не откушаете. Ну, отец, она так рада все же принести. Я сегодня не желаю, не завтра ведь. Нет, этот день не ужинать. И завтра точно так же. Я хочу лишь сердиться. И не найдите всех вас, без исключения, пока не убежу от Регина, с которой меня отлучили. Свет становится ярким. Травелин идет к правой стене, к которой в глубине прижалась Сильвия. Травелин ставит поднос с фарфоровой супницей и тарелкой на кресло. Травелин подходит к Сильвии. Она пытается удалиться от него, спиной двигаясь по правой стене к зрителям. Возьмите же в соображение, что вас любит государь. А я не мешаю на тот носитель. Но разве я его должна любить? Я все равно... Да кто его просит забирать меня? Разве он спрашивал мое мнение, как бы не так, вы видели, или меня любит, разве похищает? Но он вас похитил лишь для того, чтобы предложить вам руку. Да зачем мне его рука? Если я не хочу отдавать ему свои. Сильвия хватает супницу и разбивает ее об пол. Снова становится к правой стене. Травелин загоняет Сильвию в угол впереди у стеклянной стены. Она отворачивается от него. Травелин трогает руку Сильвии, она отдергивает руку. Вы здесь уже два дня. Посмотрите, какое с вами обращение. Разве о вас не пекутся так, словно вы уже его жена? Какой вам оказывает почет по его повелению? Сколько женщин ваши сидите? Какие развлечения предоставляют вам по его приказу? Да что стоит Орликин по сравнению со столь обходительным принцем, который даже не желает показаться вам на глаза без вашего на то соизволения? Скажите, неужели вас и всех тех, кто говорит, специально представили ко мне и заплатили лишь за то, что вы обращаться ко мне с этими бессмысленными речами, вызывающими у меня лишь жалость? Слева к Травелину вдоль стекла медленно идет дама. Вдоль стекла по авансцене со стороны зрителей слева направо замедленно движутся принц и Фламиния. Я вас прошу, успокойтесь. Вы хотите видеть Орликина, он тотчас будет здесь. Успокойтесь, сударыня. Принц и Фламиния сквозь стекло смотрят на происходящее в комнате. Разговаривают. Ну что? То, что она говорит, государь, повторять не стоит. В ее словах еще нет ничего достойного вашего внимания. Не важно говорить. Все это пустячки, пересказ которых нагонит на вас лишь скуку. Нежность к Орликину, нетерпеливое стремление вновь очутиться в его обществе. Сильная ненависть ко всем нам, полное нежелание вас видеть. Вот краткий перечень ее мыслей и чувств. Если бы мне было дозволено высказать свое мнение, то я бы прямо сказал, что лучше для нас отправить ее туда, откуда привезли. Я уже говорила об этом принцу, но все напрасно. Так что давайте все-таки постараемся разрушить любовь Сильвии к Рейкину. В этой девушке есть что-то странное. Отказываться от того, чего отказывается она, это противоестественно. Будь она обыкновенной девушкой, мы бы продолжали идти своим путем. Она же ставит нас в тупик. Все это смахивает на чудо. Подождем, не стоит торопиться. Да это чудо, я люблю ее все больше и больше. Оставьте, государь. Не слушайте его басни о чудесах. Я-то хорошо знаю своих сестер-женщин. Все это годится для сказок. Чудесное в них лишь одно их кокетство. Честолюбие Сильвии не затронуто, но у нее есть сердце, следовательно, тщеславие. И я сумею затронуть в ней женскую природу, за Рыки нам послали. Да? Я жду его. Должен рассказать Фламине, что, позволяя Сильвии встретиться с ее возлюбленным, и многим рискуем, ее любовь к Рыкину станет еще сильнее. Ах, если она его не увидит, она сойдет с ума. Она сама поклялась мне. Я же говорила вам, государь, что Рыкин нам необходим. Надо побольше держать себя здесь. Пообещайте ему, что я осыплю его богатствами и милостями. Пусть только он откажется от Сильвии и согласится жениться на ком-нибудь другом. А если этот негодяй не захочет, его нужно просто заставить? Нет. Закон, повелевающий не жениться на одной из своих пор. Он их запрещает применять насилие к кому бы то ни было. Вы правы. Будьте покойны, я уверена, все устроится по-любому. Ведь Сильвия, кажется, знает вас, не догадываясь, что вы и есть принц. Я вам уже рассказывал, как однажды, будучи на охоте, удалившись от света, я встретил Сильвию возле ее дома. Меня начала жажда. Она дала мне напиться, я был очарован ее красотой и простотой. И признался ее в этом позднее, точно так же встречал ее раз пять или шесть, подавая себя за придворным. И хотя она относилась ко мне очень ласково, я так не смог убедить ее, чтобы она отказалась от этого жизни, который дважды заставал нас вместе. Надо воспользоваться тем, что ваше истинное звание ей неизвестно. Ей же сказали, что вы примете ее не скоро, остальное я беру на себя при условии, что в своих поступках вы будете слушаться меня. Согласен. Если вы добьетесь для меня сердца Сильвии, моя признательность вам будет безгранична. Тревелин говорит по сотовому телефону, стоя лицом к стеклу. Тревелин, скажи моей сестре, что она слишком мешкает. Это излишне. Вот и она. Я пойду навстречу Фанрике. Тревелин уходит налево со сцены. В глубине левой стены из двери выходит Лизетта, проходит по сцене. Фламиний перед сценой уходит налево за сцену. Лизетта кружится по сцене, огибая кресло. Слева из двери выходит Фламиния. Обе в одном темпе двигаются по залу, кружась, огибая кресло. Что ты ему скажешь? Не надо никакого кокетства. В том, как ты себя ведешь, сквозит желание понравиться. От этого нужно отказаться. В твоих жестах присутствует излишняя ветренность и чрезмерная живость. Иногда же напротив уже манство и томность. Глаза твои становятся плутовскими, стремятся растрогать, поразить, кокетливый щурец. Вид у тебя необыкновенный, легковысленный. Задом кверху нос, ты стараешься придать себе облик именно рассеянной веснушки. Говоришь это с ним, отвечаешь ли, ты впадаешь в развязный дом, произносишь сбитые фразы, как всеобщий цепляешь остротами. О, все эти маленькие вольности очень мило светской девушки. Признаю, что это придает ей очарование, так уж устроено мужское сердце исполнит под излишним. В данном случае тебе придется избавиться от всех этих украшений. Пустой малый, о котором идет речь, их просто не одобрит. Вкус его недостаточно тонок. Это все равно как человек. Никогда ничего не пивший, кроме чистой воды. И мои крепкие напитки окажутся ему не под вкусом. Ну, ты так говоришь о моих прелестях, что я уже сама не хожу, столь красивыми. Ну что же, просто я их избираю придирчиво. Вот они кажутся тебе смешными. Но тебе нечего опасаться. Мужчины не будут к тебе так стоять. А чем же заменяю свою милую вольность? Ничем. Пусть твой взгляд станет таким, будто он никогда не знал, что такое кокетство. Не верти головой, стараясь придать себе рассеянный вид. И держись так, как ты держишь себя, когда на тебя никто не смотрит. Для пробы покажи мне образец твоего умения, посмотри на меня с невинным видом. Фламиния и Лизетта убегают в двери в левой стене. Справа, сзади, в углу, в открывшуюся дверь, Травелин вводит Орликина, снимает повязку с его глаз. Орликин осторожно осматривается в комнате, не решается войти. Господин Орликин, как вам здесь нравится? Не правда ли, красивый дом? Черт побери! Что у меня вообще с этим домом? Кто вы такой? Что вам от меня нужно? Куда мы идем? Человек вполне порядочный. В настоящее время ваш слуга. Дальше мы никуда не идем. Порядочный вы человек или проходимец? Мне абсолютно все равно, я вас не нуждаюсь. Ибо ухожу, освояси. Спокойно. Смотрите-ка, очень детский человек. Коли смеете так удерживать своего господина. Моим господином вас сделал еще больше, мой господин. Кто же этот чудак, что он награждает людей слугами, когда они его об этом не просят? Когда узнаете, то заговорите по-другому. Давайте... Травелин входит первым. Объяснимся. О чем мне с вами говорить? О Сирии. Простите, пожалуйста, я не знал, что должен говорить с вами. Орликин робко входит в комнату. Травелин усаживает его в кресло, сам садится напротив. Вот уже... 2 дня, как вы ее потеряли. Воры похитили. То были не воры, я знаю, где она. Знаете, где она? Друг мой, слуга мой, господин мой, кто угодно. Одну секунду. Как же быстрее, не бога! Я буду вам всегда подождать! Вы так и скажите! И теперь ее искать! Куда мне идти? Или вас направо? Или прямо перед собой? Вы встретитесь с ней здесь! Здесь? Вы должны быть очень добрый! Я отзывчивый человек! Как это вот так вот! Принц со стороны зала смотрит на Арлекино через стекло, выходит Тревелин, ведет Арлекино к креслу. Я вам повторяю, вы с ней встретитесь, но сначала нам нужно поговорить. Помните ли вы, как 5 или 6 раз к Сирии приезжал некий всадник, которого вы с ней видели? У него был гибрид лошади. Он нашел вашу возлюбленную весьма приятную. Ну, еще понятно, ничего нового. Он поведал не принцу, а тот пленился ей по одному его рассказу. Болтун! Принц пожелал видеть Сирию и приказал привезти ее сюда. Он мне ее вернет, это требует справедливости. Есть одно небольшое препятствие. Принц влюбится в Сирию и хочет, чтобы она в очередь его прибила. Его очередь теперь не может налить меня. Вы уклоняетесь, вы слушаете меня до конца. Вот он, конец. Я даже не доспаривать мои права! Что принц должен избрать меня в супруги одной из своих подданных! Сильно нравится принцу, но прежде чем жениться на ней, он и сам хотел бы ей понравиться. А любовь, которую она испытывает к вам, мешает ей полюбить его. У нас при дворе много примилых девиц. Выберите и женитесь на любой, кроме хорошего вас. Ведь он не стоит. Арлекин вскакивает. Чтобы поймать меня, забирайте себе ваших девиц. Арлекин снова садится, хватает кресло и вместе с ним перебегает налево, подальше от Тревелина. Достает из рюкзака салфетку, расстилает ее на коленях. Достает стеклянную банку с едой, жадно ест ложкой. Что вы за странный человек? Понимаете ли вы, что предложенный мною брак принесет вам дружбу принца? Подумайте о богатстве, которое обещает вам эта дружба. Что вы за странный человек? Вас ничем не прельстишь. Из двери в левой стене появляется Лизетта. Она позади Арлекина. Я вас сюда ищу, господин Тревелин. Принц требует вас к себе. Принц требует меня. Бегу. Тревелин встает, медленно идет налево к Лизетте. Ваше свидание с Сильвией состоится. Будьте покойны. Но час еще несколько ранний. Тревелин уходит в дверь в левой стене. Арлекин ставит банку на пол, бросает на нее салфетку, ковыряет в зубах, встает. Арлекин медленно поворачивается к Лизетте, медленно идет к ней. Арлекин отходит от Лизетты, сбрасывает рюкзак, ложится на диван. Лизетта спрыскивает себя духами, подходит к дивану. Лизетта подтаскивает кресло справа к дивану. Лизетта садится в кресло слева, принимает кокетливые позы. Это вы сегодня позволили намазать? Ага. Она очень красивая, она очень любит. Напрасно. Ну почему же раз она того заслуживает? Она из кого не говорит, кроме меня. Вот, не сомневаюсь, поэтому прощаю ей привязанность к вам. Почему я вас прощаю? Я хочу сказать, что тебя уже не там уделена упорство, с какой на вас. Лизетта садится на диван к Арлекину. Потому что она открыла Хорошо, пусть он ее. Он достойный. Ну что, по части успеху девушек он меня не... В чем не превзошел? Прекрасно, я всего лишь хочу сказать, что его использовали в земле. А у вас есть воспринимательности или нет? Подданные земли. Ишь. Всем подъехали. Арлекин раскрывает рюкзак, роется в нем. Лизетта суетливо роется в сумочке. вечера. Признаю, что при взгляде на вас я ожидала более приятной беседы. Помяните, мадемуазель, я ничего более обманчивой внешности человека. Да, ваши, признаться, меня обманули. Никогда не следует заранее проникаться расположением к человеку. Да, это большая ошибка. Нет, физиономию себе не набирал. Арлекин достает булку, откусывает от нее. Взгляда на вас я не могу прийти в себя. Ну, что поделаешь, я такой, как он есть, где не встал, я не сомневаюсь. Сидят с Лизеттой на диване, спина к спине. Мама, это все равно. Да, так чего меня об этом спрашиваете? Так, чтобы она... Ну, могу бы с моей стороны говорить вам правду. Девушка в подобной ситуации должна молчать. Я не спорю. Лезет. Орликин достает из рюкзака магнитофон, ставит на пол, включает. А все-таки жаль, мадемуазель, что вы такая. Да? Знаете, ну что, о подобных вещах девушки не говорят, что меня вот оскорбили. А что здесь такого замечательного, что люди выставляют на показ? Не то было, что я считаю вас такое, а то, что вы такая. Почему вы заключили, что я такая? Да из-за того, что вы целый час говорите мне любезности и пытаетесь сделать вид, будто влюблены в меня. Послушайте, мадемуазель, если вы и правда любите меня, уходите поскорее, чтобы у вас табат прошла. А все лечились, вы удостоверитесь мы? Вот вы вспомнили о силе, вот она действительно очаровательна. Если бы я вам рассказал историю нашей любви, вы были бы в восторге от ее скромности. Надо было видеть, надо было видеть, как она все оторвалась в первые дни. Потом она уже убегала не так стыдительно, а потом помянула и совсем привыкла ко мне. Она просто украдкой поглядывает на меня и очень смущалась, когда я это замечал. А я бы сейчас не как король, к идее смущения. Потом я позволил взять меня за руку, когда ты это позволила, но еще очень долго смущалась. Только потом я с ней заговорил. Она не отвечала мне, но я не могла бы не кричать. А потом стала кричать мне словами, а взглядами, а потом словами, которые не поверила. И подумала, ты, потому что сердце, сердце, я говорю, ты прежде ста, что он все снова постачаловательно. Я была в слове перед скромности, но вам, он так отмердел, он совершенно не похож на Сильвию. Арлекин и Лизетта у стены справа. Заставить вас смех за вами же. Прощайте. Арлекин отходит от Лизетты. Она плачет. Арлекин забирает рюкзак и магнитофон, уходит в дверь налево. Из другой двери слева выходят Фламиния и принц. Идут к Лизетте. Ну, продвигаются ли наши дела? Как поживает сердце Арлекина? Входят слуги, прибирают в комнате, переставляют кресло. Он плохо тебя встретил. Я сожалею об этом, Лизетта, но не стоит огорчаться. От этого вы хуже не стали. Я признаюсь, государь, будь я тщеславна, мне было бы обидно. Я получила доказательство того, что могу и не понравиться. А вы, женщина, можете спокойно обходиться и без подобных доказательств. Ну что ж. Принц разваливается на диване. Придется, видимо, мне испытать счастье. Если сердце Арлекина не будет покорено силой, никогда меня не полюбит. Фламиния садится в кресло слева. А я говорю, государь, что видела Арлекина. Что мне нравится. Что я твердо решила сделать вас счастливым. Что я обещала вам это. Что я сдержу свое обещание. И что из всего, что я вам сейчас говорю, я не возьму назад ни единого словечка. О, вы меня еще не знаете, государь. Неужели Арлекин и Сильвия смогут противостоять мне? Неужели я не совладаю с двумя подобными сердцами? И я сама все затеяла. Я необыкновенно настойчива. Я женщина, и этим все сказано. Неужели ж я отступлю? Род женский отрекся от меня, государь. Вы можете с полной уверенностью приказать начать приготовление к вашей свадьбе. Пусть делают все необходимое. Я обещаю вам, вы будете любимы. Я обещаю вам, вы женитесь на Сильвии. Она отдаст вам свою руку, а затем свое сердце. Я уже слышу, как она говорит вам любимую. Я уже вижу вашу брачную церемонию. Считайте, что она свершилась. Арлекин женится на мне, высыпайте нас почестями, и все приходит к счастливому концу. А к счастливому концу ничего еще не чувствую. Замолчи, глупая. И вы вселяете в меня надежду, хотя, признаться, я не вижу никаких признаков того, о чем вы говорите. И я заставлю эти признаки проявиться. У меня есть отличные средства к тому. Прежде всего, я пойду за семьей. Ей уже пора увидеть Арлекина. Боюсь, что когда они видят друг друга, всем твоим средством придется хуже. Я опасаюсь того же. Расхождение между нами невелико. Я говорю, да, вы нет, это пустяки. Я решила, что они должны видеться без помех. И среди ловушек, которые я приготовила для их любви, это стоит на первом месте. Тогда действуйте по своему усмотрению. Уйдем. Вот и Арлекин. Фламиния подходит к Лизетте, берет ее под руку и ведет налево в дверь. Принц тоже уходит. Арлекин входит с рюкзаком в руках слева, бросает рюкзак, садится на диван. Слева входит Тревелин и слуги. Арлекин подтаскивает рюкзак к дивану, садится. Тревелин садится в кресло напротив Арлекина. Слуги медленно окружают Арлекина. Арлекин достает из рюкзака увесистую дубинку. Этого не заслужили. Слуги напрягаются. Арлекин с дубинкой бросается вперед. Слуги и Тревелин убегают. Арлекин возвращается, садится на диван, обнимает рюкзак на коленях. Слева из двери высовывается Тревелин. Но я вас прощаю. Я считаю вас человеком разумным. Вы меня немного обяжетесь оставить одного. Нам приказано быть при вашей особе. Тогда отведите меня к Сильвии. Будь по-вашему, она сюда придет. Вот и она. Тревелин исчезает. Арлекин оставляет рюкзак на диване, идет налево. Навстречу выходит Фламиния. Фламиния уходит к стене назад. Слева выходит Сильвия, идет мимо Арлекина направо. Бросается к Арлекину, запрыгивает ему на спину, оба кувыркаются по полу, обнимаются, целуются. Фламиния из глубины сцены смотрит на них. Если кто-нибудь услышит мои слова, я погибла. В глубине души я вас уважаю и жалею. Я могу вас заверить в ее верности. Я видела ее отчаяние. Видела, как она горевала, что вас нет с ней. Даже я была растрогана. И мне до смерти захотелось увидеть вас вместе. И вот вы тут. Арлекин и Сильвия, обнявшись, смотрят на Фламинию. Я ухожу. Вы меня растревожили. Заставили с грустью вспомнить о моем погибшем возлюбленном. Он был так похож на Арлекина, и я его никогда не забуду. Фламиния идет вдоль левой стены вперед, держа в руке очки. Прощайте, дорогая Сильвия. Мне приказали быть при вас, и я не хочу вам мешать. Всегда любите Арлекина, он этого заслуживает. А вы же, дорогой Арлекин, что бы ни произошло, считайте меня своим другом, человеком глубоко преданным. Я же все сделаю, чтобы доказать вам это, как у вас доброе сердце. Слушайте, мадемуазель, вы очень славная девушка. Я тоже мой друг, а грустно, что вы в горе, мы тоже. К ней подходят Арлекин и Сильвия, гладят ее руки, плечи. Фламиния исчезает в дверь слева. Арлекин и Сильвия растерянно озираются, потом идут к дивану, садятся. Рюкзак Арлекина между ними. Так что же это получается, мой милый Арлекин? Вы очень несчастны. Мы будем любить друг друга, поможет нам это лицо. Что станет с нашей дружбой? Вот что меня тревожит. Говорю тебе, терапевт, вот и сил не больше, чем у тебя. Сердечко мое, любовь моя, Три дня не придете, глазки смотри на меня, что вокруг вас награждено. Вот это нужно сказать тебе. Я боюсь потерять тебя. Я боюсь, что из-за ревности тебе причинят зло. Я боюсь, что не видя меня подолгу, ты привыкнешь к этому. Что ты говоришь? Что ты говоришь? К тому, как этому привыкнуть? Я не хочу, чтобы ты меня страдал. Но я не хочу, чтобы ты меня страдал. Я не умею выразить то, что чувствую. Я слишком сильно тебя люблю. Ты что, ты не плачь, а я тоже буду плакать. Как я могу не плакать, когда ты вот так страдаешь? Успокойся, я тебе никогда не буду говорить о своей грусти. И так ты гадаешь, что ты вот страдаешь. А знаешь, что ты должна мне пообещать? Что ты не будешь больше плакать. Хорошо, пожди, пообещай мне, что всегда будешь меня любить. Ну ты что, Сильвия, я твой возлюбленный, а ты моя возлюбленная. Какой взгляд от меня еще лучше услышать? Не надо взгляд! Я знаю, что ты человек порядочный, что ты привязанный. Я привязана к тебе, я тебя никогда не лишу своей привязанности. Ты не плачь ты! Я вам другому могу ее отдать. Разве ты не самый красивый ее нашел сотрудник? Разве найдется девушка, которая тебя будет любить, как я? Что тебе еще нужно? Если мы останемся такие, какие есть, нам вообще не потребуются никакие клятвы. Через 100 лет мы будем такими же. Без сомнений. А стало быть, там нечего опасаться. Ну, может быть, немножечко-то придется помучиться. Ничего, когда немножко пострадаешь, наслаждение еще слаще. Это точно. С внешней зрительской стороны стекла на них смотрят принц, Фламиния, Тревелин. Арлекин достает из рюкзака салфетку. В ней пирожки. Сильвия жадно ест, Арлекин тоже. Сильвия расчесывает голову Арлекину, он ей. Она пришивает ему пуговицу на рубашку. Арлекин надевает на Сильвию длинный серый свитер, вытащив его из рюкзака. Слева в дверях появляются Фламиния и Тревелин. Сильвия и Арлекин дожевывают пирожки. Я начальник, что должен прервать вашу беседу. Но только что прибыла ваша матушка, мадемуазель Сильвия. и обязательно хочет с вами поговорить. Не покидай меня, выгони меня от тебя, втай. Тревелин уходит. Чего не опасайтесь, дети мои? Ступайте одна к своей матушке, дорогая Сильвия. Так будет престольней. Увы, мои, не видится друг с другом столько, сколько угодно. Я вас в этом заверяю. Уже, знаете, я вас не стану обманывать. Слушай, пока я служу вам друг, ты меня здесь, я скоро вернусь. Сильвия убегает в дверь слева мимо Фламинии. Пока Сильвия не будет, не оставляйте меня одного, чтобы не дать мне скучать. Лишь ваше общество я в состоянии сносить. Милая Аликина, ваше общество мне также очень приятно. Но я боюсь, что мое дружеское расположение к вам может привлечь внимание окружающих. Слева впереди снова появляется Тревелин. Кушать подано, господин Аликин. Я совсем не голоден. К Арлекину сзади подходит Фламиния. Ну, я хочу, чтобы вы поели, вам это необходимо. Вы так считаете? Да. Не могу. Хороший суп! Отменный. Она поедет от Сильвии, она любит первое. Она поедет со своей матушкой. Вы, конечно, сами себе, господин, но мне кажется, лучше оставить их наедине, правда? И после обеда вы ее увидите. У меня совсем нет аппетита. Жаркое уже поджарили, а вино охладили. О, мне так грустно. Как жаркое? Не жаркое. Загляденье. Вот горе-то. Идем. Когда мясо остынет, он совсем никуда не годится. Не боится за мое здоровье. Ну, не удивлю. Ему за мое посвящено, чтобы он знакомство. Допустим, я могу посвятить ему полчаса. Фламиния и Арлекин под руку медленно идут налево к стене. На них смотрит слева Тревелин. Все трое уходят. Слева открываются двери, медленно выходят слуги. Переставляют кресло в левую сторону, диван с рюкзаком на нем туда же. За ними наблюдает дама. Открывают нижние створки левой стены. Раскатывают из них белые пушистые полосы ткани по всей сцене. Из двери справа в глубине появляется Сильвия с одеялом, усаживается на диван. Дама уносит рюкзак Арлекина. Слуги переставляют диван и кресло на пушистый половик. Сильвия справа, в углу между стеклом и стеной. Сильвия убегает со сцены. Дама вносит проигрыватель виниловых дисков, ставит на половик, включает провод в розетку на стене. Входит Сильвия, несет несколько виниловых дисков в конвертах, садится на пол у проигрывателя. Входит Фламиния в широкополой шляпе и черной накидке. Сильвия отодвигается от проигрывателя. Фламиния подходит к проигрывателю, выбирает диск, включает проигрыватель. Фламиния и Сильвия садятся рядом на диван, накрываются покрывалом. Я вам верю. Мне кажется, вы желаете вам добра. Вот там я терплю только ваше общество. А на всех остальных смотрю, как на врагов. А где Ольгин? Сейчас придется. Странные. У вас творятся вещи. Я никогда не видела. Столь честных женщин. Столь порядочных мужчин. Только видишь ласковое обращение, реверанс. Слышишь комплименты. Заверения в дружбе. Я могу подумать, что это лучшие люди в мире. Что у них добрые сердца, чуткие души. Ничуть. Среди них не найдется ни одного, кто бы не подошел, не сказал. Послушайте себя. Я вам советую оставить Арлекина, выйти замуж за принца. А я мне это советую вполне искренне, не стыдясь, как будто склоняют к хорошему поступку. Но говорю ей, я ждала слова Аргентину, где же верность, порядочность, честность. Они не понимают, даже не могут сообразить, о чем я толкую, как будто я говорю с ними квадрически. Смеются мне прямо в лицо. Заявляют, что я ребячусь, что взрослая девица должна быть рассудительной. Разве это не великолепно? Оказывается, быть никудышным, обманывать ближнего, нарушать данное слово, не останавливаться перед лукавством ложью. Вот в чем их долг. Полагают, обитатели этого ужасного места. Да что это за люди, а? Откуда они взялись? Из какого они теста выпили? Из того же, что и все остальные прелестные Сильвии. Не удивляйтесь. Я не думаю, что брак с принцем принесет вам счастье. Но разве я не обязана хранить верность? Порядочной девушки. И разве можно быть счастливой, если не выполнишь своего долга? К тому же, разве вся моя привлекательность не в этой верности? Они мне смеют говорить, ну-ка откажись от радости. Добропорядочности. Соверши-ка дурной поступок, который принесет тебе лишь вред. Как бы я не соглашаюсь, называют меня привередницей. Ну, что вы хотите? Эти люди думают по-своему, желают, чтобы принц был доволен. Фламиния разваливается на диване. Сильвия на половике у проигрывателя. Почему бы этому принцу не выбрать себе девушку, которая бы пошла за него по доброй воле? Что же это за прихоть? Добиваться той, которой не мил. И что он нашел во мне? И ведь напрасно же старается. Эти концерты, эти пиры, похожие на свадьбу, эти драгоценности, которые мне посылают, все это стоит кучу денег. К ней подсаживается Фламиния, перебирает пластинки. Он разоряется. А что он выигрывает? Да подарил мне хоть целую модную лавку. Я получу от этого меньше радости, чем от клубка ниток, подарил мне орлики. Не сомневаюсь, вот что значит любовь. Я и сама очень сильно любила. И вот в этом клубке ниток я, можно сказать, узнаю самое себе. А знаете уж, если бы я на кого променяла орликина, скорее на придворного офицера, с которым мы виделись раз пять или шесть. Он так хорошо воспитан. Принцу до него далеко. Жаль, вот я его не смогла полюбить всей душой. Вот его мне гораздо больше жаль, нежели принца. О, Сильвия, уверяю вас, что когда вы увидите принца, вам будет жаль его не меньше. Но что же это? Ну пусть он постарается забыть меня. Пусть засматривается на других девушек. Тут есть такие, у которых тоже есть возлюбленные, но им это не мешает любить кого угодно. Я отлично поняла, им это ничего не стоит, а для меня это невозможно. Дитя мое, да разве найдется у нас кто-либо хотя бы отдаленно равный вам? Да, конечно, найдется. Фламиния уходит налево. Здесь есть девицы гораздо красивее, чем я. И даже будь они не менее красивые. Им от этого больше проку, чем мне, при всей моей красоте. Сильвия катается по половине. Я здесь встречаю уродин, которые так разукрашивают свое лицо, что вполне бы даже могли сойти за красоток. Ну вам-то это ни к чему. У вас без того прелестный личик. Фламиния вносит большое круглое зеркало, два бокала, бутылку. Вот, я и притворяюсь. Сильвия в упор смотрит на себя в зеркало. Я бесхитростно порхаю по залу, никуда не спешу. Они же всегда в прекрасном настроении. И взгляд ласкает каждого. Держатся легко, непринужденно. Фламиния наполняет бокал, подает Сильвии. Мужчинам это нравится гораздо больше, чем стыдливость вроде моей. Я же не решаюсь на людей так смотреть. Я даже смущена тем, что меня находят красивой. И вот это трогает принца. Он ценит вас простоту, бесхитростность, природное обаяние. Извините, что не хвалите вы так здешних женщин. Они-то вас вовсе не хвалят. А что они хвалят? Всякие дерзости. Потешаются над вами, смеются даже над принцами. Спрашивают, как поживает его сельская красавица. Найдется ли лицо проще, найдется ли фигура неуклюжая. Затем одна начала придирчиво разбирать ваши глаза, другая вот, и даже мужчины согласились, что вы не очень красивые. Я была просто в ярости. Хороши у вас мужчины. Кривят душой, вы будут этим дуром. Даже не задумываясь. Фламиния пудрит Сильвию, смотрящуюся в зеркало. Но если, по их мнению, во мне так мало прелести, почему принц-то любит меня, на них не обращает никакого внимания? Ну, потому что он думает, что... Они думают, что он долго будет вас любить. Сильвия садится в кресло, смотрит на себя в зеркало, держа его на коленях. Что-то всего лишь причуда, что он нам быстро пройдет, то он сам первый над ней посмеивается. Счастье, что я люблю. Не могу, я с большим удовольствием доказала бы этим болтушкам, как они ошибаются. Да, их стоило бы проучить. А я им сказала, вы стремитесь удалить Сильвию, и вы хотите сами понравиться принцу, оставь только ей пожелать, он на вас не будет взглянуть. Еще бы, забидите, от меня одной зависит их посрамить. К вам кто-то идет. Куда? Ой. Сдается мне, это тот самый офицер, о котором я вам говорила. Это же он. Слева в дверь входит Лизетта. За ней принц. Фламиния на диване в центре. Зеркало держит на коленях, отражаясь в нем. Как это вы, сударь? Сильвия сидит в кресле справа. Вы что, знали, что я здесь? Я, мадемуазель, знал. Вы есть теперь желание более не видеть меня. Я бы не явился сюда, не получив это даже соизволение принца. Почтительно приветствовать вас реверансом и не пожелая нам, чтобы я ее сопровождал. Я так рада вас видеть, сударь. Жаль, вы меня застаете в печали. Что до этой дамы? Я ее благодарю за желание приветствовать меня, но я не заслуживаю, чтобы вы мне делали реверансы. Ну, пусть она его сделает, если ей очень хочется. Я ей даже могу ответить тем же, только пусть она меня простит, если мой реверанс будет неуклюж. Я вас извиню от всего сердца, моя милая. Нельзя же требовать от человека, невозможно. Требовать невозможно, а манера выражаться. Сколько вам лет, девка? Не помню, доченька. Отлично. Она, кажется, сердится. Что это за речь, сударыня? Под тем предлогом, будто вы пришли приветствовать Сильвию и наносите ей оскорбление. Нет, я этого не хотела. Мне любопытно было увидеть девчонку, которую так любят, которая внушает свою сильную страсть, и я ищу, что у нее столь пленительно. Говорят, она наивна, сельская прелесть должна делать ее забавной. Ну так попросите же ее проявить свою наивность за одну свою ум. Да не стоит, сударыня! Он не такой нелепый, как ваш. Мы хотели наивности, вот он. Государыня, прошу вас удалиться. Я, наконец, теряю терпение. Если она сейчас не уйдет, я вправду рассержусь. Вы еще раскаетесь в своем поступке. Сильвия идет к Лизетте и принцу, бьет Лизетту по голове. Прощайте, если предмет вашей любви таков, то я отомщена. Фламиния выпроваживает Лизетту в дверь, закрывает дверь. Сильвия мечется по комнате. Дерзкая особа. Я вне себя. Меня выходит для того похищали, чтобы здесь каждый мог надо мной посмеяться. Я, можно подумать, хуже этих женщин, да я бы ни с одной из них не поменялась. Полное оскорбление. Вот этой завистнице стоит похвал. Прелестная Сильвия, эта женщина оскорбила меня и принца, поверьте, я в отчаянии, вы знаете, что у меня на сердце. Я шел сюда, чтобы увидеть вас, получить удовольствие, чтобы узреть нашу будущую повелительницу. Однако я вдаю себя, ведь Фламиния меня слушает, и потом я снова докучаю вам. Ну что дурного, словно я не знаю, что увидеть, ее нельзя не полюбить. Я бы хотела, чтобы он не любил меня, не жаль, я ему не могу ответить тем же. Вот будь он таким, как другие, им говорит, что вздумается, а он слишком хорош, чтобы его обижать. Он всегда был таким милым, каким вы его видите. Что мне сделать, доктор, как и сказанное вами, разве что всегда любите? О, отлично, любите меня, я буду очень рада, только при условии, вы будете терпеливо сносить вашу грусть. Вот я больше не могу допустить, увы, опередил вас, опередил, буду подать я, чтобы я здесь следом, скажу честно, дождалась бы вас, а так вам не повезло, и я тоже несчастлива. Слушайте сами, Фламиния, разве можно перестать любить Сильвию? Знаете ли вы более доброе, более чуткое сердце, нежность? Любой другой женщины тронул меня меньше, чем доброта, с которой она меня жалеет. Слушайте сами, Фламиния, вы слышали его слова. Как же мне вести для себя человека, который всегда благодарит, который благожелательно принимает все, что ему говорит? Жаль, Сильвия, он прав. Вы просто очаровательны. Именно на его месте я повела бы себя точно так же. Да не старайтесь, чтобы вы вас трогать. Незачем ему говорить, что я красива, но без того в этом убежден. Послушайте, Постарайтесь меня любить без ненужного волнения и отомстите этой женщине, что оскорбила меня. Спешу, прелестная Сильвия, что до меня, то как бы вы ко мне не относились, мне остается одна радость — любить вас всю жизнь. Ступайте, сударь, ступайте, и поспешите сообщить принцу о дурном поступке вот этой дамы. И пусть все знают, какой почет следует оказывать Сильвии. Принц уходит. Фламиния выключает свет. Вы же, моя дорогая, пока я хожу за Арлекином, примерьте сшитый для вас наряд. Мне не терпится увидеть вас в нем. В полутьме открывается дверь в задней стене. В дверь виден манекен, на котором красивый серый костюм, стального цвета блуза и кружевная юбка. Материя красивая. Сильвия подходит к манекену, мне пойдет. Рассматривает его, трогает платье. Мне же не нужны все эти наряды, ибо принц думает купить мою любовь. А этот торг ни к чему не приведет. Вы ошибаетесь. Даже если она отступится от вас, вы все увезете с собой. Право же, вы его не знаете. Доверюсь вашим словам. Только бы он не сказал мне после, зачем ты принимала мои подарки. Нет, он лишь скажет, зачем ты не брала больше. Тогда я возьму столько, сколько он хочет, чтобы ему этим я дать. Дверь закрывается. Сильвия остается за стеной. В темной комнате слышны голоса. Я уже уходил, потешаясь, что на тебе еще ногами, как вдруг увидел здоровенного шалопая, приподнимавшего сзади на платье. Я думал, он хочет подшутить над ней. Прямо так ему и сказал: остановитесь, озорник, ваши шутки неприличны. И она обернулась и говорит: разве вы не видите, что он несет мой шлейф? А я говорю: а зачем он несет ваш шлейф? Шутка гостей принялся смеяться, за ним дама, потом Тревелин, потом все, кто были вокруг. И вот я вас спрашиваю, что вы хохотали? Комната освещается. В ней Фламиния, Арлекин и Тревелин. Фламиния под руку с Арлекином прогуливаются по комнате, хохочут. Тревелин сидит в кресле слева. Хорошо ли вы поняли? Какое жаркое я съел, а сколько я выпил за ваше здоровье и силы. Иметь на два уха меньше. Клянусь, они будут у меня в кармане. Ступай. Постель прощает. Ему ничего не поделаешь. Но вы, Фламинья, мне за все заплатите. Харикин! Тревелин уходит в дверь налево. Когда я ее не вижу, то нахожу утешение лишь в вашем обществе. Мне черта не благодарность. Я все готова сделать, чтобы доставить радость вам обоим. К тому же вы заслуживаете всяческого уважения, Ликина. И видя, как вас огорчают, я страдаю не менее вас. Как-то вы не жалеете, успокаиваюсь. И грусти не так тягостно для меня. Господи, да кто же вас не пожалеет? Вы сами не знаете, чего стоит Ликина. Если бы вы знали, как мне горько, что я не обладаю властью. Если бы вы могли читать в моем сердце, нет. Мне верно никогда не увидеть вас радостным. Все кончено. Тревелин не станет молчать. Нас с вами разлучат. И кто знает, куда меня увезут. А Ликина, потому что я говорю с вами в последний раз, и для меня нет больше радости на свете. Господи, что за напасть? У меня была скромная возлюбленная. Ее... похитили. Неужели они... неужели нет ни мотыбас? Неужели они такие варвары? На всяком случае, я надеюсь, что вы никогда не забудете Фламинью, которая ничего так не желала, как вашего счастья. Друг мой, вы покорили мое сердце. Дайте же мне совет в моем горе, как мне следует поступить. Нужно, чтобы я любил Сильвию, нужно, чтобы я не потерял вас, нужно, чтобы моя любовь не пострадала из-за нашей дружбы. Нужно, чтобы наша дружба не пострадала из-за моей любви. Я в полном смятении. Я очень несчастна. С тех пор, как я потеряла вас, любимого, лишь в вашем обществе. Я не хотела покоя с вами, я вновь вздохнула, и так на него похоже, что мне иногда кажется, будто я говорю с ним. За всю жизнь я встречала лишь двух столь достойных людей, его и вас. Взгляните на себя, Ликина. Поймите, насколько вы достойны любви, и вы увидите, как сильно я его любила. Я никогда не начала так нежно, ваша дружба сказывается во всем. Если вы так любили Куфию, то я иди нам чего-то стоит. Иногда кажется, что вы могли бы понравиться мне еще больше, говорю только, что я была бы недостаточно красивой. Я... Черт побери, да! После их вспомнил, как у вас еще более очаровательный! Арлекин накидывает на плечи Фламинии покрывало. Он меня смущает. Я должна вас покинуть. Мне и так слишком трудно расстаться с вами. Почему все это нас плечут? Арлекин, я всегда буду видеть вас. Если вы не разрешат, я полностью деньги. Я тоже. Я же не лишаю вас этого удовольствия. Смотрите на меня в сласть. Я буду платить вам тем же. Слева входит дама, стоит у стены. Фламиния уходит налево в дверь. Дама уходит за нею следом. Арлекин стоит с бокалом. Вот вельможи, желающие с вами говорить. Справа в задней стене в двери появляется вельможа. Я пришел просить вас о милости. Я рассчитываю на ваше доброе сердце. Вот о чем речь. Я имел несчастье дерзко отозваться о вас в присутствии принца. И принц разгневался на меня, повелел мне удалиться. Когда мои друзья попытались склонить в мою пользу принц, так же рассердился и на них, и теперь все мы можем предстать перед ним, если только вы и спросите нам прощения. Ну послушайте, вам ничего не стоит вернуть мне милость двора, ведь вы хорошо знаете Фламинию. Принц к ней весьма подвалит, она дочь одного из его служителей, и я решил устроить ее счастье, выдав замуж за своего дальнего родственника. Он очень богатый человек, живет в деревне, во всем мне послушен. Если вы скажете принцу о моем намерении, он вернет мне свою милость. Я отказываюсь от своего намерения. Вельможа закрывает за собой дверь. Арлекин один пьет из бокала. Слева входят дама и слуги. Убирают проигрыватель, пластинки, бокалы, бутылку, покрывало, большое зеркало. Арлекин один в комнате. Слева из двери входит Фламиния. А я иду сюда, Сильвия, мой дорогой. Добрый день, Арлекин! Да, какие я наряды примеряла! Если бы я носила такие наряды, здешние женщины бы сразу прикусили свои языки, воспросив Фламинии. И ты знаешь, какие здесь замечательные мастерицы? Да это ты у меня замечательная мастерица, ты он так хорошо сложена! Ой, ну я хороша, а ты молодец. А мне, по крайней мере, стало радостнее от того, что вы оба теперь стали более довольны жизнью. Еще бы, раз нам больше не строят козни, мне здесь... Не хуже, чем в любом другом месте. Какая разница, где находиться? Тут там, любить-то друг друга можно везде. Какие козни? Каждого от меня обидит. Заставляет просить у меня прощения. Ой, что ты! Да. А я даже даю даму, которую у меня должна просить прощения только за то, что нашла меня некрасивой. Вот если впредь вас кто-нибудь рассердит, вам будет достаточно только предупредить меня. Что правда, то правда. Фламиния относится к нам, словно мы и брат, сестра. Мы к вам относимся точно так же. Угадай, Арлекин, кого я здесь постучала? Помнишь моего обожателя, который приходил к нам в деревню, такой высокий мужчина? Я хочу, чтобы вы подружились. У него тоже прекрасное сердце. Отлично, я всегда рад за доброе согласие. Ну, что дурного в том, что я ему нравлюсь? В конце концов, разве общество людей нас любящих неприятнее? Общество людей нам равнодушно, безусловно. Ты понимаешь, что еще Фламинию она к нам так расположена? Тогда нас будет четверо. Ну, а теперь, поскольку мы все вместе приняты за отпуск, ступай, ступай, Арлекин. Мы теперь видимся, когда хотим, незачем лишать себя свободы и делать. Стесняйся. Арлекин подскакивает к дивану. Фламиния подходит к нему. Фламиния под руку с Арлекином уходят направо в дверь. Если сюда кто-то приближается, вот он и составит компанию Сильвии. Слева из двери глубже выходит Лизетта. Сильвия раскачивается в кресле справа. Чего вы от меня хотите? Вы разве недостаточно меня бронили? Ну-ка, давайте-ка продолжайте. Наговоритесь. Досыта. Щадите меня, мадемуазель. Мое мимолетное раздражение против вас поставило всю мою семью в затруднительное положение. Принц повелел мне извиниться перед вами, и я прошу вас простить меня и насмехаясь надо мной. Сильвия идет к Лизетте. Покончим с этим. Я не стану больше над вами смеяться. Я знаю, что смирение нелегко дается людям самолюбивым. Затаенная обида рождает зло. Я все же сочувствую вашему горю и прощаю вас. Сильвия обнимает Лизетту. Лизетта не отвечает на ее объятия. Что-то вы вздумали-то меня вдруг так презирать? Вы Мне казалось, будто принц питает ко мне склонность. Я не считала себя недостойной ее. Но теперь я вижу, что не всегда побеждает красота и изящество. Да, вы увидите, как побеждает уродство и неуклюжесть. Ибо предпочтут меня. Так, кажется, рассуждают мои завистницы. Да, я вам завидую, это правда. Но раз вы не любите принца, помогите мне вернуть расположение, которое он, если я не ошибаюсь, испытывал ко мне. Бесспорно, он не испытывал ко мне неприязни. Я извлечу его от склонности, которая питает к вам, если только вы сами не станете мне мешать. Никого вы ни от чего не излечите. Излечиться нужно вам самой. Сильвия срывает парик с Лизетты. Представляется возможным вернуть его расположение. Ведь я не такая уж неловкая, не привлекательная. Сильвия надевает на себя парик Лизетты. Поговорим о чем-нибудь другом. Рассуждения о ваших достоинствах нагоняют на меня скуку. Как бы там ни было, пройдет лишь несколько дней, мы увидим так немало у меня власти. Ничего мы не увидим. Сильвия срывает парик, пинает его. Я сама поговорю с принцем. Он еще ни разу не осмелился даже взглянуть на меня. Так вот я ему ее передам, что он может прийти и поговорить со мной. Лизетта уходит налево в дверь. Сильвия с креслом перебегает вперед направо к стеклу лицом. Входит Фламиния. Сильвия с креслом убегает в глубину сцены, снова перебегает к стеклу. Что с вами, Сильвия, вы так взволнованы? Что со мной? Я в ярости! Эта детская женщина явилась сюда просить прощения, даже не подавая меня, подумайте, какая злюка! Вновь разозлила меня! Послушайте, если вы не заставите замолчать всех этих людей, вам придется прятаться от них всю жизнь. Да я бы рада, но что мне делать с Орликином? Понимаю, как не кстати, эта любовь, она совершенно неизвестна. Мне всегда не везло на знакомство. Он будет доволен, если вы покинете двор, окруженный общим презрением. А вы думаете, он уже не будет меня так любить? Этого можно опасаться. А вам не кажется, что с тех пор, как мы здесь, он стал ко мне менее внимателен? Вот теперь он меня покинул, чтобы закусить. Прелестная причина! Я это заметила так же, как и вы, но, по крайней мере, не выдавайте меня. Ведь мы говорим как подружки. Скажите мне прямо, неужели вы так сильно любите этого мало? Я, конечно, люблю, как и полагается. Хотите, я вам кое-что скажу. Мне кажется, вы не очень друг другу подходите, вы наделены вкусом, остроумием, у вас есть утонченность, изящество. Он же тяжеловесен, у него грубая манера, а месяц не вяжется. Я не понимаю, как могли бы его влюбить, по-моему, это даже немного роняет вас. Встаньте-ка, мое место. Это был единственный подходящий молодой человек во всей округе. Он жил в нашей деревне, был моим соседом, всюду следовал за мной, умел меня рассмешить, влюбился. Я его привыкла видеть рядом. Перед собой. Все за привычкой пришла, и любовь лучшего, это все равно никого не было. Но я всегда отлично знала, что он любит выпить и поесть. Отменное достоинство, особенно для возлюбленного, прелестной, нежной Сильвии. Так на что же вы решаетесь? Да не знаю я! У меня в голове только да, нет! На чем остановиться? С одной стороны, Орликин, который только и думает о том, как бы повкуснее поесть. С другой стороны, эти чваные дамы, если меня отсюда отправят, они начнут везде болтать. Когда человек, которого я здесь встретила. Что? Я вам скажу по секрету, я не знаю, что со мной стало с тех пор, как я его снова увидела. Вы его любите? Конечно. Нет! Мне должен любить Орликина. Человек этот вполне достоин любви. Я сама чувствую. Слушайте, вот если бы вы назвали завистницей, вышли за него замуж, я, по правде говоря, простила бы вам это. Вот женись, Орликин, на другой девушке, все было бы гораздо проще. Я ему сказала, ты меня покинул, я тебя покидаю, плачу тебе тем же. Ну кто позарится-то на грубого, нелюдимого Орликина? Да, успех его при дворе велик. А вот мне всегда хотелось пожить в деревне. Орликин простоват, нет, я в него не влюблена, но и не ненавижу его. Я сейчас в таком настроении, что если бы он того пожелал, я охотно помогла бы вам от него отделаться, чтобы тем самым доставить вам удовольствие. Это какое это удовольствие-то? Мне и так плохо, и это плохо! Сегодня вы увидите принца. А вот и приборный кавалер, который вам нравится. Постарайтесь же принять решение прощать. Мы скоро свидимся. Фламиния уходит в дверь слева сзади. Слева впереди входит принц. Подходит к креслу Сильвии. Вы пришли и снова станете говорить мне о своей любви? И тем самым заставить... заставите меня страдать еще больше? Я пришел, чтобы узнать, хорошо ли выполнила долг дама, оскорбившая вас, прелестная Сильвия. Как только моя любовь вам наскучит, как только я перестану вам нравиться, прикажите мне замолчать и удалиться, я покорно умолкну и уйду. Я буду страдать, не жалуясь, полной решимости во всем вам повиноваться. Все то, что я как предполагала. Вы что? Вы хотите, чтобы я вас прогнала? Уйдете, не станете жаловаться, будете послушны, во всем, ну нечего сказать. Верный способ заставить меня вам что-либо повелеть. Ну, что же мне делать? Я и так вручаю вам власть над своей судьбой. А это что изменит-то? Я что-то хочу делать несчастным? Если я вам скажу уходить, вы подумаете, что я вам равнодушна. Если я вам верю замолчать, вы решите, что я вас ненавижу. И все это неправда. И все это обидит вас. И мне что? А от этого легче? Ну что же мне делать еще? Чего вы хотите? Чего я хочу? Да я знаю, да это меньше вашего. Меня любит Арлекин, принц добивает моего сердца, а вы вполне заслуживаете того, чтобы владеть им. Какие-то женщины меня оскорбляют, не хочется их проучить. Если я не выйду замуж за принца, меня засмеют. Вы беспокоите меня. Вы слишком сильно любите. Я бы лучше вас не знала никогда. Я так несчастна, у меня голова идет кругом. Вас глубоко трогает мое горе, но как бы не сильно было мое безответное чувство к вам. Оно не стоит того горя, какое вы испытываете из-за невозможности любить меня. Я могла бы любить вас, и это было бы вовсе не трудно, если бы я только захотела. Предупреждаю, я не могу видеть вас таким грустным. Не плачьте, вы, можно подумать, делайте это нарочно. Улыбнитесь. Какой в этом смысл? Улыбнитесь. Мне было бы легче любить вас всей душой, чем находиться в моем теперешнем состоянии. Улыбнитесь! Вы более не желаете меня видеть. Я не смею задерживать столь дорогое мне существо. Прощайте. Принц уходит налево в дверь. Сильвия оттаскивает его назад в комнату, бросает на половик. Да мы куда так собрались? Куда это? Катаются по половику. Сильвия и принц встают. Она отряхивает его костюм. Что мне делать с Арлекином? Быть вам хотя бы принцем. На что вы это изменили? Это совсем иное дело. Я бы только сказала Арлекину, что вы заявили о своих правах государя. Это бы могло меня оправдать. Но таким оправданием я бы, конечно, воспользовалась только в тот случай, если бы вы были принцем. Но не ради королевского титула. Я бы хотела, чтобы вы были принцем, а ради вас самих Арлекин бы тогда... А впрочем, может, хорошо, что ты не принц. Соблазн был бы слишком велик. Да и пустыня, я бы все равно не решилась совершить неверность, так и не о чем говорить. Приветствую, Сильвия, только не решайте мне благосклонность, которую вы испытываете по отношению ко мне. Сильвия взъерошивает волосы принцу. Он стоит, улыбается растерянно. Сильвия корчит гримасы в стекло, строит рожи в стекло и принцу. Долго шепчет на ухо Сильвии. Прелестная Сильвия, принц приказал вас развлечь представление. Позвольте вас туда проводить и быть рядом с вами. После праздника вы увидите принца. Мне поручено передать вам, что вы спокойно можете удалиться, если сердце ваше останется к нему равнодушно. Сильвия долго шепчет на ухо принцу. Считайте, что меня здесь уже нет. Но что-то пока не видел Сандрича. Сильвия снова шепчет на ухо принцу. Принц быстро уходит налево. Сильвия, пританцовывая, ходит по комнате. Сильвия уходит налево в глубине сцены. Слева выходят принц и Фламиния с чашками на блюдечках, садятся на диван в центре сцены. Да, господа, вы очень хорошо поступили, что, несмотря на нежные слова, услышанные меня от Сильвии, не сказали ей, кто вы. Промедление это ничего не вредит, а ее влечение к вам тем временем усилится. Благодарения небу, вы почти достигли того, чего желали. Торопитесь, Фламиния. Когда же будет покорен от реки? Сказать по правде, государь, мне кажется, что он уже влюблен в меня. Но сам еще не отдает себе в том отчета. Он по-прежнему называет меня своим дорогим другом, тешит себя этим обращением и любит без угрызений совести. В первой же беседе я раскрою Оленькину глаза на еще неведомое ему чувство ко мне и при помощи новой хитрости заставлю его ощутить эту скрытую склонность. Вы, как мы уже условились, будете говорить с ним ласково. Это, я полагаю, избавит вас от многих трудностей и увенчает успехом мои старания, из которых, государь, я выйду и победительницей, и побежденной. Как это так? О, это пустяк, не заслуживающий того, чтобы вы о нем думали. Стараясь хотя бы не скучать в ходе нашей затеи, я привязалась к Оленькину. Но удалимся, идите к Сильвии. Оленькину еще рано вас видеть. До свидания. До свидания, государь. Принц встает, уходит налево в дверь. Фламиния медленно откидывается на спинку дивана. Стремительно входят слуги, переставляют диван на первый план, спинкой к стеклу, кресло ставят рядом с диваном у стекла. Фламиния уходит, слуги следом, входит Орликин, плюхается на диван. Сзади слева входит Фламиния в брючном костюме. Что такое? Что с вами, Орликин? Здравствуйте, друг мой. Этот мошенник Тревелин говорит, что он уже 2 года вас любит. Вполне возможно. А вы? Что вы скажете? Скажу, что тем хуже для него. В самом деле? Да. Неужели вам не нравится, что меня любят? Фламиния подходит к Орликину, опускается на колени. Орликин расхаживает по комнате. Фламиния движется параллельно ему. Ну, конечно, вы же сами себе, госпожа. Появись у вас возлюбленный, вы, возможно, полюбите его. Но это помешает той дружбе, которую вы испытываете ко мне. На мою долю придется меньше. А я не хочу, чтобы мою долю приходилось меньше. Вы знаете ли, Орликин, что вы не щадите моего сердца? Я? Так... Что дурного я ему делаю? Ну вот если вы дальше будете говорить о мне в таком тоне, я скоро перестану понимать, какого рода чувства я к вам испытываю. А сказать по правде я не пытаюсь разобраться, боюсь обнаружить больше того, чем хотела. И правильно делаете, Фламиния, не пытайтесь разобраться, будь что будет. А потом верьте мне, не ищите возлюбленного. Вот у меня есть возлюбленная, я ее удерживаю. Ну, не будь ее, я бы не стал бы ее искать. Ну, что она мне? Она бы мне только докучала. Докучала бы? Да как я могу после всего, что вы мне сейчас сказали, это вас вам только друг? А кем бы вы хотели не быть? Не спрашивайте, ничего не хочу об этом знать. Одно лишь не вызывает у меня сомнений. Во всем мире я никого не люблю сильнее вас. Вы не можете мне сказать того же. Сильвия, как и полагает, она вам дала. Не торопитесь! Вот одинаково, дурак мне. Если я сейчас встречу Сильвию и пришлю ее к вам, вы будете... Как хотите, нет! Арлекин и Фламиния останавливаются рядом. Присылайте ее одну, не надо, приходите обе. Я не могу этого сделать. Принц приказал мне явиться к нему. Я должна пойти узнать, чего он же плавит. Прощайте, Арлекин, я скоро вернусь. Фламиния убегает. Входит вельможа с папкой бумаг в руках. Я теперь не в опале. Принц снова вернул мне свою милость. Прошу вас, не поминайте старого и примиритесь со мной, хотя бы в знаменование дар, который я вам приношу от принца. Из всех подарков это самые ценные, какие только можно вам сделать. Это дворянские грамоты. Их дарует вам принц, как родственнику семьи. Говорят, принц родни. Вы доставите удовольствие принцу. Неужели вы откажетесь от того, к чему стремится в глубине души каждый? Неужели вам никогда не хотелось иметь возможность дать сдачи? Ведь люди иногда бывают жестоки. И если вы хотите получить такую возможность, отплатить человеку, который бы вздумал причинить вам зло, примите дворянский грамоты. Благодарю вас и принца. И вам. В сущности, он очень любезен. Вельможа протягивает Арлекину папку, вкладывает папку в руку Арлекина. Я счастлив, что вижу вас довольным. Прощайте. Вельможа уходит. Арлекин бросается к дивану, ложится на него, рассматривает папку. Сзади к нему бесшумно подходит принц. Арлекин роняет папку на пол, поворачивается к принцу. Арлекин встает на диван. Кто это к нам пожаловал? Вот и вы. Арлекин прыгает по дивану. Господин Болтун, который повсюду расхваливает чужих невест. Из-за вас-то мою меня и украли. Вы дворец? Жаль, а то бы я вам охотно показал, чего вы заслуживаете. Приказал мне поговорить с вами. Вы больны говорить? Но мне никто не приказывал вас слушать. Послушайте, со мной так обращайтесь, узнайте, кто я. С вами говорит принц, а не придворный офицер, как ты и Сильвия считали до сих пор. Арлекин падает на пол. Арлекин медленно встает. Честное слово? Ты должен не верить. Высшая светлость. Я тут глуп. Что был столь дерзок с вами. Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Принц усаживает Арлекина на диван и быстро уходит. Принц приносит поднос с бутылкой и рюмками, ставит на кресло, наполняет две рюмки, протягивает одну Арлекину. Арлекин выпивает, сидят рядом. Сердиться на вас. Я слишком маленький для этого человека. Если вы меня обидите, я буду иметь, что есть мучить только и всего. Ваше могущество должно жариться на мне. Ты, стало быть, жалуешься на меня, Арлекин? Ну, как же ваше святость, вот рассудите сами. Отними меня силе. Кто-нибудь другой. Разве вы не заставили бы вернуть ее? И вот теперь, когда вы сами ее отняли, у вас есть... Принц наполняет рюмку Арлекина, чокается, оба выпивают, прижимаются друг к другу. Знаете, что ваша светлость? Скажите самому себе так. должен ли лишать части маленького человека, потому что в моих силах делать это. Неужели он уйдет, добившись справедливости? Кто же исполнит мой долг, если я, принц, сам его не исполню? Итак, я приказываю самому себе вернуть Сильвию. Неужели ты никогда не сказали что-то другому? Ведь я мог бы не слушать тебя отправить, а Сильвию оставить здесь. Я не схожу до того, что прошу тебя дать мне Сильвию по доброй воле. Вся тебя уговаривает, один ты сопротивляешься. Говоришь, что я твой государь, так покажи мне это. Прояви немного послушай. Верно, вы мой государь, я люблю вас. Но я же ваш кулаканы, а это вас кое к чему обязывает. Говоря так, ты повергаешь меня в отчаянии. Ну, утешьтесь, ваше святое. Гуляйте. Пойдите путешествовать, и дороги ваши куда рассеются. Нет, друг мой. Я думал, твое сердце поможет мне обрести счастье. Я сожалею свои поступки, он несправедлив. Но ты отомщен с лихвой. Справедливость требует, чтобы ты был счастлив. Прощай, Ликин. Не думай обо мне. Я благодарю тебя за сочувствие. И несмотря на твой отказ... Принц встает на диван ногами. Я уважаю тебя. Арлекин тоже. Можешь идти, чего ты хочешь? Я просто думал, не оказать ли вам ту милость, о которой вы меня просили. Принц обнимает Арлекина. У вас-то тоже это не решает твердый самый. Принц обнимает Арлекина. Скажите, вы определенно намерены сделать меня своим первым фаворитом? Ну, конечно, кто же еще может быть? Несмотря на то, что мы говорили, что вы привыкли к лести, а я бы привык говорить правду, вдруг ваша дружба не окажется настолько редкой, чтобы выносить мою крылья. Мы подстроились, если ты не будешь говорить мне то, что думаешь. Принц обнимает Арлекина несколько раз. Быстро убегает. Арлекин на коленях на диване, лицом к стеклу. Сзади входит Фламиния с саквояжем, подходит к Арлекину, обнимает его со спины. Фламиния, я как раз его связала. Прощайте, Арлекин. Ты вели нас, предал. Принц узнал о наших отношениях, тот же приказал мне удалиться, а тут навсегда запретил мне видеться с вами. Несмотря на это, не могу удержаться, решил еще раз поговорить с вами. Я в отчаянии, Арлекин, буду навсегда разлучен с вами, с тем, кто стал мне дороже всех на свете. Траплюсь, я вынужден вас оставить мне прежде. Я должна вам раскрыть свое сердце. Я испытывала к вам уже не дружбу, Арлекин, я ошиблась. Значит, любовь? Самое нежное, прощайте. Постойте. Арлекин хватает Фламинию за руку, она вырывается. Я тоже ошибался насчет своего чувства к вам. Как вы ошибаетесь? Стало быть, вы меня любите. А мы больше не увидимся, а вы не слова больше, я убегаю. Фламиния хочет убежать. Арлекин хватает ее за руку, тащит по комнате, кружит. Да Сильвия будет замуж за принца. Он будет счастлив. Потом, поскольку у нас все ошиблись, наберемся терпения и будем действовать, как положено. Арлекин подхватывает Фламинию, кладет на свое плечо головой вниз, носит по комнате. Вы что же мне начали сказать? Чтобы вы этим свои сети заставить влюбиться в вас? Вы тоже не сказали, что заставите меня влюбиться в вас. Господи, как мог догадаться? Вы же так достойны любви. Вы должны были это предугадать. Женитесь на мне, Арлекин, я сам. Арлекин ставит Фламинию ногами на диван. Фламиния стоит на диване, покачиваясь, раскинув руки. Арлекин ходит вокруг нее. Арлекин сажает Фламинию себе на шею верхом, вращается с нею на плечах. Она раскинула руки в стороны. Арлекин опускает Фламинию на пол, отходит от нее, прислоняется к стене справа, смотрит на Фламинию. Арлекин выскакивает за дверь и тут же возвращается. Фламиния рядом с ним. Арлекин резко наклоняется, целует руку Фламинии, выхватывает у нее саквояж, убегает с ним в дверь справа. Фламиния стоит у открытой двери, качает головой. Слева входит Сильвия в нарядном костюме, который был на манекене. Обе идут в центр к дивану. Сильвия коленями становится на диван лицом к стеклу. Фламиния раскидывается в кресле рядом с диваном справа. О чем вы задумались, прелестная Сильвия? Я думаю, о себе ничего не понимаю. Что ж вы находите в себе столь непонятно? Я хотела проучить этих женщин, помните? А теперь это желание прошло. Ну, не злопамятно. Я любила Арлекина, не правда ли? Да, так мне казалось. Ну вот, по-моему, я его больше не люблю. Ну, это уж не столь большая беда. И даже будет это большой бедой. Что бы я могла поделать? Когда я полюбила, любовь пришла ко мне. А теперь я не люблю, любовь ушла. Она пришла меня не спросить, ушла точно так же. Мне думать, меня не в чем прибыть. Я думаю, почти так же. Что значит почти? Вы должны думать, как есть. Ибо это так и есть. Ничего не понимаю. Людей, которые говорят, то да, то нет. Почему вы сердитесь? Потому что так надо. Я вас прошу совета, вы не толкуете о каких-то почти. Это меня сердит. Ну, разве вы не видите, что я шучу, что вы достойны лишь похвалы? А кого вы любите? Придворного офицера. Того же еще. Хотя я все еще не решаюсь любить его. Но в конце концов я к этому приду. Нельзя же вечно говорить «нет» человеку, который ждет, что ты скажешь «да». Нельзя же вечно видеть его печальным и жалующимся, утешать его в горе, которое сама ему причиняешь. Боже, красотка утомляет. Лучше уж и не приносить ему горе. Ну, какой он будет от восторга, он умрет от радости. Иначе он умер, будет горе, что хуже. Ну, какое может быть сравнение? Я жду его. Мы пробыли вместе более 2 часов, и он снова сюда придет после того, как я переговорю с принцем. Но я немножечко боюсь, что Арлекин сильно огорчится. Как вы думаете, только не очень мучите мою совесть. Успокойтесь, мы найдем средства его успокоить. Успокоить, вот как. Значит, меня легко забыть, уж не завелась ли у него здесь какая-нибудь любовь? Что, разве можно вас забыть, если человек себя безумный, если бы так считал? Хорошо еще, если он не будет ввергнут в отчаяние. Вы мне зачем это говорите? После ваших слов о его отчаянии я снова в нерешимости. А что бы вы сказали, если бы узнали, что он вас больше не любит? Оставьте эту новость при себе. Да когда я говорю, что он вас любит, вы огорчаетесь, чего вы хотите? Я бы хотела на вас посмотреть, окажись вы на моем месте. Ваш возлюбленный вас ищет. Ступайте к нему, объясните с ним. И не тревожьтесь его стороной. Сильвия поворачивается к левой стене, встает на диване. Фламиния уходит в дверь справа сзади. Слева входит принц, присаживается на диван спиной к Сильвии. Сильвия садится верхом на спинку дивана, болтает ногой. Вы становитесь грустны всякий раз, когда я подхожу к вам. И мне все время кажется, что я докучаю. Ну вот вы еще докучаете. А я только что говорила о вас. Обо мне и о чем же вы говорили, прелестная Сильвия? Да много чего говорила, о том, чего вы не знаете. О том, что у меня в мыслях. Ну, я, например, знаю, что вы решили выбросить меня из своего сердца. Стало быть, я знаю, о чем вы думаете. Ну, не такой же вы проницательный, как вам кажется, не хватайтесь. Скажите, вот вы человек порядочный. Вы верно скажете правду. Вы же знаете о моем чувстве к Орликину. И вот теперь, допустим, мне бы захотелось полюбить вас. А хорошо ли я поступлю, если поддамся своему влечению? Ну-ка, дайте-ка добрый совет. Человек не властен в своем сердце. Вам захотелось меня полюбить, это ваше право. Вы говорите как друг. И как искренний человек. Я думаю так же, мне кажется, мы оба правы. Ну и когда придет этот принц, с которым я должна встретиться, если бы он захотел, я бы его охотно освободила от этого свидания. Для меня он придет слишком рано. Ибо узнав его, вы, быть может, откажетесь от меня. Ну, вот вы уже и боитесь. Да не дрожите. Я никогда не полюблю принца. Я готова вам в этом поклясться. Остановитесь, я умоляю вас, и клянитесь. Что вы хотите мне вылежать, поклясться? Как это мило, я вам в восторге. Неужели вы думаете, что я позволю вам поклясться против меня самого? Против вас самого. Сильвия застывает неподвижно. Да, прелестная Сильвия. До сих пор я скрывал от вас это. Принц поворачивается к Сильвии лицом. Я хотел добиться вашей любви, ценой своей привязанности. Теперь, когда вы все знаете, вы вправе принять мою руку и сердце. Или отвергнуть и то, и другое. Говорите же, Сильвия. Сильвия снова болтает ногой, улыбается. Если вы искали радости быть любимым мной, вы нашли то, что искали. Я говорю правду, я счастлива. Сильвия спускается с дивана, обходит сидящего принца, садится в кресло. Орликин и Фламиния появляются в дальнем левом углу. Я все слышал. Принц и Сильвия отворачиваются друг от друга. Орликин и Фламиния под руку идут вперед к стеклу. Орликин подставляет левое кресло у дивана для Фламинии. Фламиния садится. Сильвия в правом кресле промокает принцу лицо платочком. Орликин ложится на спину перед Фламинией, кладет голову на ее колени, лицом вверх. Сильвия смеется тихим репликом принца. Вам, Фламиния, я обучаю Орликина. Я уважаю его, я сыплю благодеяниями. Ты же, Орликин, прими от меня в жены Фламинию и навсегда запомни о благосклонности твоего государя. Принц и Сильвия смотрят друг другу в лицо. Орликин лежит на спине, голова на коленях Фламинии. Сильвия смеется тихим словам принца. Фламиния гладит Орликина по голове. Принц и Фламиния встают, отходят налево-назад в угол, оглядываются на Орликина и Сильвию и уходят. Сильвия идет за ними. Навстречу ей слева выходят Лизетта и Фламиния. Проходят мимо нее направо. Слева энергично выходят слуга с видеокамерой на плече, вельможа, рабочие сцены в современных комбинезонах, дама, женщина-реквизитор, принц, костюмер, Лизетта. Все, кроме Арлекина и Сильвии, энергично уносят мебель и реквизит. Рабочие сцены быстро снимают панели, стен и уносят. Слуги скатывают в рулоны полосы белого половика. Костюмеры забирают детали костюмов. Арлекин и Сильвия растерянно смотрят на разрушение комнаты, на окончание спектакля. Их снимают видеокамерой в упор. Подходит к актеру принцу, смотрит ему в лицо, ведет за руку в центр сцены. Он вырывает свою руку. Сильвия бьет телеоператора. Арлекин бросается на смеющихся актрис Лизетту и Фламинию, таскает их по сцене. Слуги хватают Арлекина и Сильвию за руки, бросают их на пол. Сильвия выбегает перед стеклом на авансцену со стороны зрителей, убегает между рядами кресел в зал, возвращается с камнем и бросает его в стекло. Фрагмент стены разбивается. Темнота. Освещается авансцена. Встают слуги, дама, выходят вельможа, Лизетта, Тревелин, принц, Арлекин, Фламиния. Из зрительного зала выбегает Сильвия. Поклоны на фоне стеклянной стены с дырой в ней.